22 часа и 9 минут. Это московское время, это «Эхо Москвы». Здесь Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Начинается программа «47 минут». Специальный привет, специальный выпуск программы «48 минут», который приурочен к выборам президента Украины. Для меня это дебют, кстати, можешь меня поздравить. Поздравляю тебя, поздравляю. Две недели назад. Но мне повезло, потому что, в отличие от других кандидатов в президенты Украины, с Юрием Бойко мне даже с сегодняшним героем нашим, я не знаю, это твоего, наверное, право и обязанность объявлять героев, извини, но с ним я, пусть шапочно, но знаком лично. Юрий Бойко замечательный человек, чтобы вы сразу понимали, ну, разумеется, он кандидат в президенты Украины, не в первой тройке сейчас, по данным опросов, но человек, которого судьба помотала, человек, который такой настоящий рабочий мужик, рабочий парень. Я читаю его биографию и просто восхищаюсь. Знаешь, по таким, мне кажется, людям надо снимать фильмы. Во-первых, он на самом деле просто от земли. Вот он за то, что мужик, он герой Украины получил, между прочим. Вот за то, что настоящий мужик от сахи. И непотопляемый. Да, это тоже абсолютно верно. Непотопляемый. Да. То есть это человек из партии регионов, который, да, несмотря на революцию гидности, революцию достоинства в 2014 году, по-моему, даже ни разу его не окунули ни в мусорный бачок. Он не бежал в Москву, в Россию как Царев, не эвакуировался вместе с Януковичем. Он возглавил новый оппозиционный блок, это партия, которая вместо партии регионов. Ну, правда, сейчас его выгнали из этой партии, но это не важно. Для меня это тогда уже было сюрпризом. Политический долгожитель. Некоторым удивлением. Вызывал именно Юрий Бойко, потому что в контексте тех событий и того, как перерождалась потом партия регионов и каким подвергались они, члены партии регионов, заметные члены партии регионов, какому прессу, там кого-то шельмовали просто, кого-то с кулаками, кого-то там, я помню, были истории неприятные, а Юрий Бойко, он как-то действительно везде всегда выходил сухим из воды, причем с лицом, что интересно, он же не переметнулся, он же не перешел в другую политическую партию, он не поменял политические взгляды, он как был таким, ну вот, я не знаю, можно ли говорить, что партия регионов или оппозиционный блок это пророссийская партия, ну такая, знаете, менее... ну, менее такая вот новоукраинская, что называется, да? Вот что-то про консерватизм, что-то про старое житие. Мне кажется, вернее сказать, что партия регионов, сейчас нас с тобой украинцы, которые смотрят нас на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе, и люди, которые разбираются в украинских событиях, политологи, может быть, Станислав Белковский нас смотрит сейчас, они в меня что-нибудь кинут, но я думаю, ты со мной согласишься, что партия регионов и то, что появилось на месте партии регионов, оппозиционный блок, это же партия, в первую очередь, Востока. Да. Востока Украины, да. Это русскоязычное население. Да. Нет, смотри, вот это как раз интересно. Во-первых, сохранить свою позицию, конечно, по ряду вопросов, да? Там, допустим, русский язык должен быть вторым государственным языком. Что сейчас, ну, прямо скажем, непопулярно. В истеблишменте, во всяком случае. Ну, такие лозунги непопулярные. И более того, не просто сохранить эти взгляды, а возглавить движение, которое придерживается этих взглядов. Ведь многие относились к оппозиционному блоку именно как к такому перерождению партии регионов. Им этого не хотелось, особенно сразу после революции достоинства. Многие видели в этом попытку реакции, попытку восстановить старые порядки, вернуть опять некого человека вроде Виктора Януковича ко власти. И, естественно, относились к этому с очень серьезной долей скепсиса. Но он все это прошел, действительно, никто особо там были некоторые уголовные дела, по которым он проходил свидетелем, и вроде обвиняемым он не был, но тем не менее, вот все удачно для него складывалось. Как это говорится, как с гуся вода, по-моему, как это есть такое выражение. В общем, действительно, все обвинения от Бойко отскакивают. То есть он может быть в представлении общественности просто конченной мразью, но даже нынешняя украинская власть не нашла ничего против него. Там дела о хищениях просто миллионов долларов. Я не видел, если честно, особой жесткой критики Юрия Бойко, как вот человека, ну, украинская пресса, мы с тобой знаем это, она на эмоции, это она, ну, как, не будет человека, вот, знаешь, просто из-за того, что это вот такой хороший человек. Просто уважаемый человек, зачем мы его будем, конечно. Они пройдутся, так пройдутся. Но вот что касается Бойко, опять же, я не знаю, с чем это связано. И мы можем только подозревать, может, у него влиятельные связи, может, у него знакомые везде, может быть, он... Может, они все там в Верховной Раде, в партиях одна большая шайка. А может быть, ему просто нечего бояться. Вот, может быть, у него, не было возможности уехать, и, б, возможно, не было из-за чего уезжать. Не, на всякий случай поясним, не было возможности уехать, вряд ли ты говоришь о его состоянии, у него деньги есть. Он все-таки работал на должностях топ-менеджера в нефтегазовом секторе до того, как он еще попал в правительство. У него даже, судя по декларациям, мы чуть позже скажем, и у него, и у жены капиталы, будь здоров. Так что... Ты говоришь абсолютно в его пользу, потому что, ну, значит, ему нечего было уехать, бояться. Мог уехать, да, ему было что терять. Значит, была полная уверенность, что при новой власти, несмотря на условных, да, бандеровцев, которые пришли, несмотря на вот эти громкие истории, когда действительно, вспомни, 14-15 года, вот мне, зрителю российского телевидения, казалось, ну, черт возьми, сейчас с этим оппозиционным блоком, со всеми представителями этой партии разберутся к черту и повесят их. Нет, отличным образом они там существуют. Чтобы слушатели не думали, что я предвзят. Я заранее скажу, может быть, мы об этом чуть подробнее, чуть позже скажу, но моя вторая с ним встреча была не очень доброжелательной для меня, и мне-то как раз, если бы двигало мной всегда чувство мести и обиды, я бы про него очень много плохих вещей сказал, но оценивая объективно, беспристрастно, давайте так, объективно никто, наверное, не может оценить, но максимально беспристрастно я могу сказать, что вот у меня этот человек вызывает... То есть, если аргументы за, есть аргументы против. И когда ты смотришь, что какова его судьба вот впоследствии, да, после революции, достоинства, этот человек вызывает у меня скорее... Ну, то есть, я могу сказать, что у меня к нему больше позитивных взглядов и оценок по разным совершенно направлениям. Сейчас в нашей видеотрансляции пробежит строчка «Этот эфир оплачен из избирательного штаба Юрия Бойко». Нет, на самом деле это шутка. Я хочу несколько данных от социологов украинских вам сейчас представить. Разумеется, накануне выборов, они состоятся 31 марта, чуть больше, чем через месяц, регулярно проводятся замеры интересов аудитории. Вот самые свежие, самые последние. Вам сейчас назову. За Владимира Зеленского, про которого мы с Голубевым передачу делали 2 недели назад, готовы сейчас голосовать 21,6% украинцев. Ну, то есть, понятно, на самом деле, вся социология показывает, что все равно будет второй тур. На втором месте идет Тимошенко, 14,9%, а на третьем месте идет действующий президент Петр Порошенко, 14,4%. Это данные опроса Центра социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований Еременко. Проводили этот опрос на прошлой неделе. Вот на четвертом месте как раз наш сегодняшний герой Юрий Бойко, за него готовы голосовать 8,6% избирателей. Он идет кандидатом от оппозиционной платформы «За жизнь». А дальше уже вот там по степени уменьшения Анатолий Гриценко, Олег Лешко. Кстати, Лешко с Бойко, мы вот только что смотрели перед эфиром, цапались, потому что Лешко несколько лет назад на заседании Верховной Рады, стоя рядом с Бойко, кричал на... А вот как на самом деле, чем прекрасен, мне кажется, отсюда, из России, парламентаризм украинский. У них максимальная открытость и транспарентность всех вот этих вот этапов принятия закона. Всегда вот вспомню, даже когда мы были с собой в командировках в 2014 году во время Майдана, голосование по любому законопроекту, все наклено, все в прямом эфире. Все каналы показывают трансляцию из Госдумы, из Верховной Рады. А сейчас то же самое, ты без труда можешь зайти, не знаю, в Facebook, зайти на какие-то украинские сайты, не обязательно профильные, не какой-нибудь там Верховная Рада .ua. Нет, просто ты заходишь на условную «Украинскую правду», если принимается какой-то важный закон, висит трансляция, потому что людям это важно, людям интересно, как принимаются эти какие-то документы, которые, да, дальше будут влиять на их жизнь. И вот тогда, несколько лет назад, Лешко, стоя с Бойко, и все это под камерой, просто в открытую говорил, ну вот что Бойко, у Лешко еще голос такой, ну, кстати, может, послушаем даже? Бравый такой, ребята. Сейчас, подождите, мы где-то... Где-то у меня это отложено, хотел вам даже сейчас поставить, просто чтобы вы прочувствовали этот момент. Лешко обвинял Бойко, который был с ним рядом, совсем вот сидел, в том, что Бойко катается в Москву постоянно. То есть Бойко человек кремлевский, а вот несколько лет назад, ну это все, это как вот это клеймо. Это вот тебя грязью облили дважды, трижды. Сейчас вам фрагмент поставлю, звук, просто немножко передать атмосферу. Бойко сначала терпеливо это слушал, а потом просто ударил его, да. Хук правий последовал. Вот послушайте, это Лешко выступает на украинском, правда? А потом начинается такое... Все, вот начинается схватка. И вот первым же ударом Бойко повалил Лешко. А там ты не будешь дальше перепалку? А что там? Ну, там дальше на украинском... Скотина, слово звучит там. Скотина. Не, ну, Лешко такой яркий, как бы к нему ни относились, он яркий, да харизматичный, все... запоминающийся украинский депутат, их местный Жириновский. Степени вот своей эпатажности. У меня одна из самых главных впечатлений работы на Украине в период политической вот этой острой борьбы. К счастью, я не застал прямо вот расстрела и самых печальных событий. Да. Я застал именно период такой политической возни. Ну, вот мои командировки приходились на моменты, когда вот все эти сражения в Верховной Раде, политики друг с другом собачатся. Да. Я брал интервью Олега Царева, известный сейчас всем как один из руководителей Новороссии, в отеле, чтобы попасть в который ему пришлось пройти через людей на Майдане, через Крещатик. Но там люди стояли на значительной части Крещатика. И вот... Он тебе не говорил, как он проходил, противогаз надевал? Нет, так его узнают же все. И он говорил, что еле добрался. Потому что люди горели желанием с ним тоже пообщаться. Тоже интервью, да? Я не знаю. Олег, на несколько вопросов. Ну, слава богу, дошел. Правда, помнишь, я еще очень долго его ждал. И из-за этого маленький секрет просто интимный открою, поскольку мы жили с Алексеем в номере, ключи были у меня, в квартире, по-моему, ключи были у меня, и Алексей стоял и мерз из-за того, что я задерживался на этом интервью. А интервью задерживался, потому что Олег Царев опаздывал, из-за того, что его решили задержать. С тех пор я ненавижу не Соломина, а именно Олега Царева. Олег Царев виноват в том, что я морозил свои конечности. Главный посыл-то этого всего. Удивила тогда яркость вот абсолютно всех персонажей этого политического процесса. Каждый политик украинский. Рельефные были. Абсолютно. Это вот, пиши картину с него. Это вот абсолютно индивидуальный характер, уникальный. И действительно, как персонаж книги какого-то, ты абсолютно не относишься к нему, как к серому пиджаку. Это настоящий публичный политик. Он ведет себя, ты можешь над ним, над некоторыми ты забавляешься, над некоторыми смеешься, над некоторыми тебя вызывают романтические такие какие-то. Тогда проявились, это абсолютно логично, потому что тогда проявились люди, которые действительно хотели на всей этой истории с Майданом как-то, ну, не хайпануть, а заработать какие-то очки. То есть, слушай, если ты посмотришь на украинскую Верховную Раду, на нашу Госдуму, огромное количество людей серых, которые вот так вот из одного созыва в другой перейдут, ничего не делают, сидят и чьи-то интересы отстаивают. Это называется публичная политика. Нет. Тот же самый Царев и тот же самый Бойко, им было что терять, и они должны были себя проявлять. Дело в том, что когда у тебя политическая система... И Тимошенко, и Кличко, и Яценюк. У тебя политическая система конкурентная и работает в стиле постоянной борьбы, да, за принятие решений, за место под солнцем и так далее, за президентский пост, за министерские посты, то ты вынужден работать с публикой. Ты не просто принимаешь решения, ты еще должен их объяснять, доносить, объяснять их правильность, убеждать людей. И у них этого опыта гораздо больше, потому что у них опыт демократии гораздо больше. У нас мы привыкли, у нас есть центр принятия решений, и все остальное да, подчиняется. Да. Зачем кому чего объяснять дальше? Зачем, если ты будешь раздавать какие-то комментарии налево и направо, проявлять свою индивидуальность, тебя тут же замочат. Тебе скажут, ты что, самый умный? Ты что, в политику тут решил играть? Ты что, избираться решил тут, что ли? Или чего? В общем, это большая разница в менталитете, может быть, я не знаю. Но почему-то у меня есть ощущение, что украинцы гораздо более свободные в этом смысле. Да, это правда. Я с тобой даже не буду спорить, как бы мне это не хотелось сделать. Я еще несколько данных от социологов сейчас приведу. Вот тот же самый опрос Центра социального мониторинга и Украинского института исследований Еременко выяснил, что во втором туре, второй тур, как мы выяснили, он все-таки будет, скорее всего, будет, Зеленский все равно всех победит. Победит Порошенко, Тимошенко. Интересно же, кто выйдет во второй тур. А потом интересно, у Зеленского ты посмотри, сколько процентов сейчас дают опросы. 21? Сейчас, подожди, сейчас я тебе скажу. Сейчас Зеленский 21,6. Вот, вопрос в том, кто кого поддержит из аудитории не прошедших кандидатов, кто какого кандидата поддержит. Если состоится второй тур, да, то конечно. Сейчас сложно предсказывать. Я не знаю, может быть, есть опросы, которые проводятся непосредственно по двум вероятным кандидатам второго тура. Ну, я не видел таких. Возможно, они будут проводиться после первого тура. Я не знаю. Но когда у тебя 21% у лидера, то это значит, что итоги второго тура абсолютно непредсказуемые. Давай про Юрия Бойко расскажем, а то мы как-то, по-моему, затянули нашу водную Радим, часть. Радим, в смысле, это называется, да? Радим. Ну, мы уже зафиксировали, что Юрий Бойко такой человек, ну, прямо скажем, деревенский, провинциальный. Почему? Рабочий. Рабочий. Нам пишут, кстати. Родился в Горловке. Вот, подожди, можно я прочитаю несколько сообщений от Александра Бахтина из чата нашего на Эхе Москвы идет трансляция. Я родом из Северодонецка, вся эта газовая группа, имеет в виду он Юрия Бойко в том числе, вечно шла из нашего региона. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная. Посмотрите, что сделали с Лисичанском. На 100 тысяч населения фактически ни одного работающего предприятия. Огромный НПЗ стоит, принадлежит Роснефти, а та не дает сырье. Садовые, их было два в Украине, весь в руинах. Два стекольных завода, резиновых изделий, десятки других, все разрушены. У меня пропало сообщение, но смысл его, я думаю, понятен. Хотя не очень понятно сейчас, при чем здесь Бойко, который, наверное, Роснефть никак не контролирует и не может повлиять на то, чтобы они закачивали туда нефть. А и те, наверное, может быть, и рады, но не очень могут это делать, скорее всего. Но, в общем, мысль ваша понятна, да. К тому, что он из промышленных каких-то, да, степей? Да, родился в Горловке. Горловка – это Луганская область. Угу. Кстати, там, где шли бы, идут, сейчас, по-моему, нет, сейчас, по-моему, под контролем. Ну, это ЛНР. ЛНР. Да. Но родился 9 октября 1958 года. По национальности украинец, единственный ребенок в семье. Окончил школу там же, у Бойко два высших образования. Он учился в Москве в химическом институте Менделеева. Выучился на химико-технолога, что позволило ему потом вернуться на Украину. И вот, собственно, за что я называю его рабочим таким рабочим мужиком, рабочим парнем, потому что потом 20 лет после окончания вуза Юрий Бойко проработал на Рубежанском химическом заводе «Заря». Я смотрел, что такое Рубежанск. Это маленький город такой, мне кажется, даже правильно сказать, что это моногород, где совсем немного небольшое население, но я прошу прощения, не Рубежанск, это Рубежное, Рубежное это называется, Рубежанский комбинат. Рубежанский комбинат, это, кстати, «Заря», до сих пор процветает, написано на сайте, что это ведущее предприятие химической отрасли на Украине. Кстати, там есть еще и другие различные вредные производства. Итак, Юрий Бойко, он 20 лет работал от простого какого-то там условно наладчика оборудования. До начальника цеха. То есть вот прошел все стадии обычного карьерного роста рабочего. Не да. Так, что там был какой-то стремительный взлет, или отсидев юрфак, он стал госуправленцем. Такого нет. прошел и получил в 2004 году, если мне не изменяет память, получил Герой Украины. Ну, тогда, к тому времени, он уже был... Ну, подожди, вот смотри, еще в 99 году он дослужился до гендиректора вот этого комбината в Рубежном. В 99 году покинул компанию, перешел на должность главы Лисичанск-нефтеоргсинтеза. Это одно из самых крупных предприятий, занимающихся нефтепереработкой на Украине. То есть он уже топ-менеджер. Понятное дело, что он знает производство, знает все этапы, но он уже топ-менеджер, опытный, и он может себе позволить работать на заводах. Спустя два года возглавляет Кременчугскую Укртатнафту, то есть он пошел вот в нефтегазовые вот эти дела. В 2002 году его назначили главой госкомпании «Нафтогаз Украина». Знакомое всем название. Да. Давайте перерыв сейчас сделаем. Программа «47 минут» в эфире «Эхо». Здесь Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы рассказываем в этих эфирах, специальных эфирах, о кандидатах в президенты Украины. И сегодня наш герой Юрий Бойко. Вернемся к вам после новостей и рекламы. Никуда не уходите. Не забывайте, что трансляция идет сейчас, видеотрансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Часа и 33 минуты. Продолжается эфир «Эхо Москвы». Здесь Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Программа «47 минут» про кандидатов в президенты Украины. Сегодня наш герой Юрий Бойко. Кстати, такая интересная подробность из его детства. Учился Юрий Бойко еще музыке. Играл на скрипке. Чему не? Такой, возможно, тонкой душевной организации человек. Мы его... Да, кстати, я должен сказать спасибо Шурику, который меня поправляет. Я уверен, многие хотели это сделать. Uh-huh. Особенно те, кто в географии получше меня разбирается. Горловка, Донецкая область, действительно, сейчас это контролируется ДНР. Просто вот этот вот рубежный, да, где был рубежанский комбинат, это Луганский. Я перепутал, простите меня, пожалуйста. Я а мне-то как стыдно. Я в Донецке был, в отличие от тебя. Я в Горловке не был, но все это рядышком, и, в общем, мог бы тоже вступиться и поставить тебя на место, но не сложилось, в другой раз. А ты успел сказать, что Юрий Бойко возглавлял НАК «Нафтогаз». Он возглавлял его до 2005 года, то есть, на самом деле, до вот этих серьезных, так называемых, газовых войн между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом», когда долгое время не могли договориться из-за по цене украинского газа. До 2005 года, до стечения полномочий Бойко, Украиной руководил Леонид Кучма. Не было еще и первого Майдана. Вот. И лишь после первого Майдана, если вы помните, начались, ну, или перед первым Майданом, сейчас точно не могу сказать, но после первого Майдана уж точно происходили вот эти вот споры из-за повышения России цены на природный газ для Украины. И, то есть, в принципе, при Бойко было все аккуратно, никакие политические проблемы не влияли на проблемы экономические. Украина получала достаточно дешевый газ, а Украина могла себе позволить этот газ ну, как не сжигать, конечно, но использовать для развития страны. Uh-huh. И сам Бойко в рамках интервью к своей президентской кампании нынешней, я вот сегодня смотрел интервью с Великим Политиком на программе 112, на канале 112. Uh-huh. Так вот, он говорит, что когда он занимался... Ну, правда, это не когда он был главный на «Нафтогаз», наверное, хотя тогда его это тоже касалось, что вот когда он принимал решения в этой отрасли, то они в селах проводили газ. Население получало газ, причем население получало, насколько я понимаю, газ, который добыт на Украине, а промышленности достался газ купленный. И поэтому, ну, дескать, где населению газ можно было давать дешевле. Так вот, он говорил, что нас в самые отдаленные села мы вели газ, мы газифицировали эти села, а сейчас люди в этих селах переходят на дрова. Потому что поднимают тарифы, в том числе для населения. Хотя они уравняли цены, он говорит... Уже не могут себе позволить газ. Да, Да, очень дорого, неэффективно. И люди нарубают себе, готовят себе на зиму... Вроде того. Люди готовят себе на зиму дрова и топят дровами. Как, просто он говорит, что как в Средневековье уже. Это даже не прошлый век, это позапрошлый век. И вот это один из пунктов его предвыборной кампании. А потом Бойко смотрит в камеру и говорит, помните, у вас был газ? Да. И на себя показывает. Ну, это все я. Там... В том числе. Ну, кстати, вот важно сказать, ты говорил про то, что ему было присвоено звание Героя Украины, и ему вручили орден Держава. А за что? За то, что он как раз как только возглавил «Нафтогаз Украины» в 2002 году, у него, кстати, было в трудовой книжке, если она есть до сих пор, указано еще 2 месяца работы главы предприятия «Укрвзрывпром». Но да. Он там не задержался. А он как раз разработал схему, которая позволила ликвидировать все вот эти задолженности по газу с Украины. То есть, если война газовая намечалась, то он, собственно, и сделал все для того, чтобы никаких споров с Россией больше не было. Поэтому государство его отметило, и в принципе и эстеблишмент украинский отфиксировало, что есть вот такой Бойко, менеджер, отличный кризисный менеджер, и у Бойко тоже, наверное, в некотором смысле крылья начали расправляться. Он стал думать не только о каких-то управленческих задач, которые он может решать. Его начала интересовать политика. С 2003 года Бойко уже занимается большой политикой. Он, у него первое назначение в Министерство топлива и энергетики после оранжевой революции в 2005 году. Его с должности уволили, и исправление «Нафтогаза» тоже его уволили, а потом он начинает... Знаешь, я бы не... Ну, как уволили? Прямо со скандалом уволили? Нет. Ну, я бы назвал это не уволили все-таки, перевели на другую должность, потому что он становится министром. Потому что он получает важный государственный пост и руководит уже не одной, да, пусть и главной газовой компанией Украины, но вообще всем энергетическим комплексом страны. Ну, как нет, смотри, мы с тобой просто о разном говорим. В 2005 году сразу после революции его уволили, а в 2006 году, когда Янукович стал главой правительства, его позвали обратно, и он уже стал министром. Хорошо. Или мы с тобой что-то напутали. Ну, в любом случае... О какой революции ты говоришь? Я про 4-й год тебе говорю. А, все понятно. Так вот, будучи на посту, когда он был на посту министра, то у него же это тоже продолжительный, да, этап. Он же пережил и власти, многие смену властей пережил, и занимался вопросами энергетики в большей степени. И когда, я просто не знаю, ты будешь сейчас между этим этапом или говорить, когда он уже стал вице-премьером при Януковиче? Да? Ну, к этому уже перешли. Все нормально? Я не тороплю события. Нет, мы можем сказать еще, что он в середине 2000-х собственную партию все-таки начал создавать, но она без особых успехов, она в парламент не проходила. Так вот, пока он не примкнул к партии регионов. Так вот, будучи, в общем, представителем, как мы сейчас говорим, Восточного блока, но людей близких скорее партии регионов, он занимал и важные государственные посты. Будучи вице-премьером, я совершенно случайно наткнулся на него, на украинскую делегацию во время каких-то важных правительственных переговоров. Это было до Майдана, это был, по-моему, может быть, это была Калуга, может быть, какой-то другой город, я не вспомню. Я, будучи скромным корреспондентом правительственного пула, ходил, ну, поскольку у меня был допуск определенный, все-таки мы, как несколько журналистов, дежурили на пути следования вот этих важных лиц. И моя политика поведения в такой ситуации была очень простой. Я дергаю за пиджак человека. И, типа, дядь, да. А ты кто? Вот. И просто знакомлюсь с людьми. И среди таких вот людей был как раз Юрий Бойко, который не послал меня к чертовой матери, а остановился. Ну, они обычно куда-то торопятся на какие-то встречи или еще что-то. Дал визитку, все, мы с ним немного пообщались, но поскольку я тогда был не готов здесь ни к какому интервью, первый раз увидел человека, я просто зафиксировал, что вот это вице-премьер. Причем вице-премьер, который курирует там топливную сферу. Я могу сказать, что тогда он уже был очень таким на вид суровый. очень такой неулыбающийся человек, то есть он солидный. И такой, ну, действительно произвел впечатление. Я почему-то, у меня почему-то внутренняя какая-то градация существует. Вот я министра от вице-премьера отличаю. Хотя понятно, что это искусственная абсолютная история. Но мне почему-то кажется, что вице-премьер ведет себя, как-то ставит себя даже выше и чувствуется по нему, что он круче, чем министр. Вот я застал обоих в этом статусе, и тогда мне показалось, что вот он действительно такой вот... человек, который принимает решения какие-то. Хотя там с Россией-то уже все равно все эти договоренности были очень сложные. Каждый раз это какая-то торговля шла. Тимошенко, по-моему, уже сидела на тот момент. То есть, понимаешь, да, принятые решения в пользу там украинских газовых контрактов привели Тимошенко в тюрьму. Там, хотя вот сейчас те же самые, ну, то есть ключевые люди снова пытались что-то выторговать, как-то договориться и так далее. То есть, ну, какая-то запутанная схема была. Делали вроде то же самое, но преступлением это уже не считалось. На шаг назад мы с тобой отойдем. Вот про период, когда работал он еще в «Нафтогазе». Интересный такой эпизод. Обвиняли Бойко в том, что он участвовал в незаконных махинациях, якобы имел связь с организацией «Росукрэнерго», которая вскоре после того, как Бойко стал заниматься этим вопросом, стала монополистом на украинском рынке газа. Официальными владельцами компании были «Газпром» и два бизнесмена из Украины. Один из них Дмитрий Фирташ, миллиардер. И с Фирташем, по мнению ряда оппозиционеров, Бойко имел тесные контакты. Утверждается, что они даже стали кумовьями. Фирташ переписывал якобы имущество на Бойко потом при разводе, чтобы не делить его с супругой. И также вот описывается схема, что Бойко и Фирташ проворачивали аферы с региональными газовыми компаниями. Бойко доводил их до банкротства, а Фирташ выкупал за бесценок. Махинация вскрылась только в 2008 году, и по самым скромным подсчетам потери деятельности такой составили 2 миллиарда долларов. Но опять же, просто забегая вперед, это, скажем так, наблюдение, потому что говорить о том, что это на самом деле все состоялось, мы не можем, ибо дел никаких нет. Уголовных дел нету, Бойко не был никогда в статусе обвиняемого, подозреваемого, и не сидел и ничего. Да, вот Андрей Горбатов говорит, это тот персонаж, который без угрызений совести вдвое завысил стоимость вышек на Черноморском шельфе. Вот. Идет о нефтяных платформах, которые это получили даже история. Название «Вышки Бойко». Но по этому уголовному делу, которое было действительно возбуждено, Юрий Бойко шел свидетелем, и претензии к нему в итоге... Там, как объясняется, подписи Юрия Бойко под документами, которые проходили по этому уголовному делу, не было. Вот смотрите, давайте расскажу. Это самый большой скандал с его участием. Значит, была обнародована информация о приобретении госкомпании «Черноморнефтегаз» двух буровых вышек. Утверждалось, что цена превышала реальную в несколько раз и составила 400 миллионов долларов. Установки, получившие название «Вышки Бойко», в 2015 году были отняты России. Их отбуксировали к побережью Крыма. Позднее выяснилось, что по подобной схеме закупались и транспортировались буксиры. Хищение госсредств по делу вышек Бойко оценивается в 60 миллионов долларов, но, несмотря на это, вину Бойко так никто и не доказал. Когда случилась революция достоинства, так называемая, или Майдан, или... Причем, извини, просто важно понимать, что вышки, по-моему, делали в Британии и участвовали во всех вот этих вот схемах отмывочных компаний, фиктивные из Британии и Латвии. И при этом даже незаконными вот этими всякими операциями заинтересовались. И как раз и в Соединенном Королевстве, и в Латвии передавали документы в Украину, но генпрокуратура, которую руководил Виктор Пшонко, это еще вот время правления Януковича, никакого дела открыто не было. Да. Но, видишь, Пшонко уже давно не генпрокурор, более того, он покинул Украину и, по-моему, в России находится. И генпрокурор на Украине другой человек, у него были все инструменты и возможности для того, чтобы инициировать повторно эти уголовные дела, пересмотреть эти уголовные дела. Но Бойко никто не преследует, и это дает основание многим полагать, что Бойко это такой спойлер-кандидат и действует вообще в интересах Порошенко. Но это на самом... Ну, я не знаю, как к этому относиться. Пусть украинские граждане сами рассуждают на эту тему. Мне она кажется несколько конспирологической теорией. Но то, что Бойко... У Бойко своего рода иммунитет, я говорю, есть такое ощущение. Связано ли это с тем, что у него влиятельные друзья в власти, которую он оппонирует, или это просто связано с тем, что у него все чисто за душой и атаковать его не так-то легко, или у него очень серьезный бизнес какие-то, знакомые, влиятельные, не знаем. Давайте как-то вот это в стороне оставим. Когда случился Майдан, Украину покинули многие люди, принимавшие решения. И дело не только, и речь не только идет о руководителях силовых ведомств. Ты сказал про Пшонку, и глава МВД уехал, и, ну, понятно, что Виктор Янукович тоже покинул страну. Например, министр энергетики Эдуард Ставицкий, который был до Майдана министром энергетики, кстати, тоже с ним виделся в Калуге, он тоже покинул Украину, потому что в Украине были возбуждены уголовные дела против него. Он уехал в Австрию, если мне не изменяет память, или в Венгрию, но не в Россию. Что, кстати, потом аукнулось ему, потому что как-то Европа тоже начала интересоваться, а что это у нас такое, тут такой перебежчик украинский, им интересуется там. Бойко в этот момент тоже не уехал, но был у него один неприятный момент, который, я так понимаю, ему был неприятен. И это была наша с ним вторая встреча. Она состоялась на территории Ленэкспо, по-моему, где проходил Петербургский экономический форум 2016, по-моему. Ну, возможно, он просто несколько раз приезжал. Нет, это был какой-то вот не так, после Майдана, поскольку я ездил... А, нет, в 14-м я пропустил, потому что я ездил в Донецк в этот момент, а вы были все на питерском форуме. Значит, это был 15-й или 16-й год. Так вот, я совершенно случайно, я-то не думал, что Бойко туда приедет. Я совершенно случайно... Ну, то есть, казалось бы, форум в Петербурге, это да. Международное, но не для Украины. Дежурю по коридорам. Журналисты где-то находятся там, ну, растеклись. Заходит Бойко, я узнаю его в лицо, я понимаю, что это Юрий Бойко, вообще бывший вице-премьер Украины. Я не верю, что это он, потому что у меня в голове не складывается, как может украинский политический деятель, руководитель оппозиционного блока вдруг приехать на питерский форум в тот момент, когда вообще любые связи с Россией, ну, они как бы в Верховной Раде уж точно будут обсуждаться тем же Олегом Лешко в недружественном ключе. Я думал, что я перепутал. Я начал смотреть в Яндекс.Картинках, тот ли это человек. Да, это тот человек. Я подхожу к нему, я здороваюсь с ним, говорю, что вот такой-то, такой-то. Он действительно, он не скрывает то, что он Юрий Бойко. Но это уже совсем другой человек. Впечатление у меня было совсем другое. Не как вот когда он был вице-премьером. Такой строгий, ну, человек со властью, прямо видно. Здесь он был таким низкопотерянным. Он не знал, куда идти, потому что, ну, там понятно, что надо было понять, где там какие секции, какие заседания, где кто, что-то искал. Вот, и чувствовалось, что человек несколько потерян в пространстве. И потом ему вот это участие в Петербургском экономическом форуме, еще украинские журналисты сильно припоминали. Дескать, а что это вот он, собственно, выступление Олега Лешко. Угу. Оно же отчасти тоже касается его... про контакт, да, с Россией. Про контакты, да, с Россией. Насколько я понял, уже потом, задним числом, его вот это присутствие на Петербургском экономическом форуме было ему несколько неловко. И внимание журналистов он старался избегать. И поэтому ну, у меня с ним, а точнее с его помощником, был очень такой достаточно грубый разговор. Вот, не с самим Бойко, с самим Бойко мы вроде нормально пообщались, но у него не было времени ни на какое общение, но тем не менее. А помощник его был достаточно, он прям был в стрессе, как мне показалось, в жестком. Про партии, в которых побывал Бойко, скажем, вот первая партия, которая ничего не получила, с которой у него не вышло, это «Трудовая Украина», с 2000... Сейчас, секундочку. С середины 2000-х вступил в ряды партии регионов, возглавлял киевское отделение и победил на выборах. В как раз в 2008 году его назначают заместителем лидера этой партии. Потом у него на выборах его переизбирают. Из правительства его попросили после революции в 2014 года. В 2014 году как раз тоже были парламентские выборы. Бойко во главе партии «Оппозиционный блок». Это то, что осталось от партии регионов. Это то, что было составлено из тех, кто не разбежался по разным другим политическим партиям и вот не разъехался. Она тоже прошла в Раду, и он возглавлял там и оппозиционный блок, и потом был еще депутат Колесников, с которым они руководящие должности поделили. Да, он, кстати, Борис Колесников, если мне не изменяет память, меня поправят слушатели, которые знает это лучше, он от Крыма был в свое время, до вот этих выборов, он же тоже был в Верховной Раде, он от Крыма был народным депутатом. А потому что, во всяком случае, к нему обращались, когда на Крыму происходили события, звонили ему, пытались его позицию как-то по этому поводу узнать, а он, насколько я помню, уже в Симферополе на тот момент не был. Так вот, Юрий Бойко в одном из своих интервью как раз назвал вот парламент, избранный сейчас, действующий сейчас, парламентом войны. Он сказал, что это абсолютно понятно, и что за этих людей проголосовали люди, но эти люди голосовали в условиях военного времени, и они голосовали за депутатов, войсковых, вот депутатов, которые пришли на фоне вот этой военной кампании. И, соответственно, как говорит он, они принимают законы, связанные с войной, связанные с военной ситуацией в стране, но они абсолютно не учитывают никаким образом экономическую ситуацию. И он говорит, что новый состав парламента, который будет так или иначе избран, он уже должен быть не военным парламентом, он должен быть экономическим, он должен решать экономические проблемы, он должен решать проблемы низких пенсий, высоких тарифов, недостаточности субсидий, он должен решать экономические проблемы Украины. Он последовательный критик тех решений, которые предлагаются Украине МВФ, Международным валютным фондом, тех условий, которые выдвигает МВФ, а у них достаточно жесткие условия для продолжения финансирования, в том числе по сокращению социальных расходов. Но он говорит, что сейчас Украина тратит огромное количество денег на силовую инфраструктуру, на силовиков, даже не на военных, говорит он, на силовиков, вместо того, чтобы повышать свои социальные расходы. Повышать те же самые пенсии. Он говорит, что люди... Ну, вот это на самом деле типичная история для любого политика и в Украине, и в России. Говорить о том, что когда-то люди жили плохо, а сейчас они просто голодают. Вот это вот такая цитата. Про семью, давай скажем. У него, ну, судя по официальной биографии, он однолюб со своей женой Верой познакомился, когда учился еще в Москве. Тоже они были на одном факультете. Потом переехали как раз в вот это вот рубежное, в Луганскую область, куда Бойко отправили по распределению. И супруга ему родила 6 детей. Как вот пишут в различных биографиях, супруга ему обеспечивала тыл. Что касается увлечений, подчеркивает, что Бойко всегда... Ну, кстати, тоже писали, что в... Ну, 3 мальчика и 3 девочки, да, кстати. В студенчестве Бойко был очень таким привлекательным мужчиной. Не было у него отбоя, на самом деле, от женщин. Но Бойко всегда в хорошей физической форме, увлекается спортом. До сих пор, несмотря на свой возраст, болеет. Болеет, в смысле, болельщик, спокойно. Нравятся водные виды спорта, горные лыжи, футбол. Болельщиком-то можно, несмотря на возраст, быть в любом состоянии. Вот играть или самому. Любит спорт не только по телевизору смотреть, но и заниматься. Да, это верно. А ты сказал, упомянул про Бориса... Колесников, да. И надо сказать, наверное, уже как раз в завершении нашей программы, что развела это их судьба. Потому что выдвижение оппозиционного кандидата Юрия Бойко, ну, как бы он... Давай расскажу это. Глава оппозиции, да. Это интересная история, потому что в конце прошлого года Бойко и Рабинович, есть тоже такой политик на Украине, подписали соглашение о создании оппозиционной платформы «За життя», «За жизнь». И таким образом они хотели... накануне выборов свое сотрудничество улучшить. И надо же просто помнить, что еще осенью на Украине парламентские выборы, президентские это ладно, а еще парламентские выборы, поэтому такой союз он был бы долгосрочным. Но не все члены оппозиционного блока это решение поддержали, обвинили Бойко в том, что он в общем, действует без согласования с руководством партии, и Бойко просто из партии выкинули. Поэтому... Не расстроился, он подал документы на регистрацию своего политического движения. В общем, «За життя» так или иначе представляет его как кандидата в президент Украины. Более того, Бойко, надо понимать, он и весь электорат перетащил, на самом деле, за собой. Потому что, опять же, судя по социологии, он сейчас идет на 4-м месте, у него там 8-9%. Кандидат от как раз оппозиционного блока, то, что там осталось, его зовут Вилкул, у него в районе 2%. Ну, то есть, как бы, наверное, не знаю, Колесников тот самый сейчас кусает локти, и каждый, может быть, вечер мечтает о том, чтобы Бойко все-таки как-то вернулся, и вот этой раздробленности не было. Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Ну, кто знает, опять же, может быть, после президентских и накануне парламентских выборов произойдет какое-то объединение, и у Бойко новый результат будет. У Бойко симпатичная биография. Он человек, который сам был рабочим, который прошел весь этот путь и руководил потом всей отраслью, связанной с энергетикой. Вот ты знаешь, у него хорошая биография для президента, для политика до тех пор, пока он не вляпался в первый коррупционный скандал. То есть отлично. Такой, как он вышел человек, который из него, сам как ты говоришь, вышел, как вся вода. Он вышел из него. Осадочек остался. Нет, а где? Да. Мы же об этом говорим, об этом пишут. Ты, будучи украинцем, не украинцем, ты пишешь, Юрий Бойко, тебе в любой статье говорятся. А еще вот он был фигурант таких-то скандалов. Ну, а про Зеленского говорят, что за его спиной стоит, Коломойский. Это гораздо тяжелее. Нет, ну просто вот за каждым президентом, кандидатом в президенты стоит какая-то история, в том числе компроматная история. И пока, не знаю, мне кажется, что если бы была какая-то прямо серьезная, серьезный компромат на любого из них, ну там как-то слетел бы уже давно. Ты сам говоришь, что он перетянул электорат у всей этой политической силы, которую возглавлял, на себя. Ну, мне кажется, это показатель в каком-то смысле. Ляшка, пишет Сергей Фомин. Лешко, извините. Сергей Фомин пишет Лешко. Я, правда, случайно оговорился. Поколорить не будет. Вот у нас осталось 20 секунд. Среди основных, может быть, требований, наверное, Бойко единственный человек, который выступает сейчас за нормализацию отношений с Россией и совсем не смотрит на Запад, обещает своей стране внеблоковый статус, никаких НАТО, никаких ЕС, только туда вот смотрим. На Восток. Спасибо огромное, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Это была программа «47 минут».